Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю проповедь о Варнаве и Савле. В то самое время, когда, потерявшего зрение Савла, привели в Дамаск, Господь в видении сказал Анании: «Встань и пойди на улицу Прамую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Ананий отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». День апостольский 9:11-14. Неудивительно, что Ананий знал о Савле и сколько он наделал зла ученикам Христовым, то есть верующим в Иерусалиме. Поэтому он и боялся посетить его. Но Господь сказал Анании, что он избрал Савла для великого дела, евангельской проповеди для язычников. И Ананий пошел, цитирую: «И возложил на него руки и сказал: „Брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“. И тотчас как бы чешуя отпала от его глаз, и вдруг он прозрел. И встал, крестился, и принял пищи, укрепился. И был Саул несколько дней с учениками в Дамаске». День апостольский 9:17-19. Саул был в Дамаске с учениками Христовым всего лишь несколько дней, и там он мог свидетельствовать о своем обращении, где это было возможно. В Дамаске почти все знали о его уполномочиях от иерусалимских первосвященников и для какой цели он приехал в Дамаск. Все также знали, что случилось с Саулом на пути, и теперь тот самый Саул сам исповедует веру в распятого и воскресшего Иисуса, и что он явился ему на пути в Дамаск. А фактом было то, что он сильного света, который исходил от Иисуса, он лишился зрения и был исцелен Ананией. Савлом был целый отряд храмовой стражи и левитов, с которыми он имел проводить аресты и пацификации на христиан, исповедующих имя Иисуса. И от такого поворота дела и свидетельства Савла о происшедшем с ним в Дамаске все удивлялись, приходя в недоумение и замешательство. Вполне понятно, что есть большая разница между свидетельством и проповедью. Саул в это время мог передать только свое свидетельство, то есть свои субъективные переживания в связи с происшедшим с ним на пути в Дамаск. Из того, что он увидел до своего лишения зрения и услышал, в нем произошла колоссальная перемена, что он из гонителя христиан сам стал христианином и готовый за это страдать и быть гонимым от своих соотечественников, за имя, которое он так страшно ненавидел и жестоко преследовал его последователей. Для такого человека с таким сложным характером и умом он еще не был готовым, чтобы проповедовать. Прежде всего, ему нужно было прийти в себя от происшедшего с ним шака. Для него нужно было подвести прочные фундаменты под свои убеждения и проверить все происшедшее, согласуется ли оно со священным писанием и пророчествами. С психической стороны ему нужно было прежде всего навести порядок в своей собственной душе, чтобы все поставить на свое надлежащее место. Поэтому для нас весьма важно то, что он сам скажет о своем тогдашнем состоянии, и его заявление должно стать для нас вполне авторитетным. Об этом он свидетельствует так в послании к Галатам в 1 главе, где он говорит о своем обращении. Савла на пути в Дамаск осиял невыразимый поток неземного света, и он увидел кого-то, которого он без всякого сомнения назвал Господом, говоря: «Кто ты, Господи?» Сам не сомневался, но знал, что это был Господь. И тот, кого он видел и назвал Господом, отвечает Савлу, что он есть Иисус, которого ты гонишь. Какой невыразимый ужас и страшная трагедия должна была произойти в душе Савла, что тот, кто ему явился, и Савл признал его Господом, есть Иисус из Назарета, которого Савл ненавидел. И он, преследуя его последователей, преследует самого Господа. «Я Иисус, которого ты гонишь». Какой страшный парадокс был в том, что услышал потрясенный Савл. И он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» «Иди в город, — отвечает ему воскресший, — и сказано будет тебе, что тебе надлежит делать». И о том, что Бог открыл Савлу, он свидетельствует сам, цитирую: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал язычникам, я не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Галатам 1:15-17. Савл так само поступил, как поступили Иисус Христос, Моисей и Илия перед своими великими делами. Теперь Савлу было необходимо проверить свои прошлые убеждения и поступки, основанные на традициях и раввинских учениях и учениях фарисеев, которых он был ревнителем. Он все это должен подвергнуть беспристрастному строгому самоанализу, чтобы увидеть, где он находится. Верит ли он Священному Писанию и пророкам, или он практикует суррогатное учение? Теперь он должен все это анализировать во свете того, что он увидел и пережил на пути в Дамаск. Теперь же, в этих новых условиях, все его убеждения должны быть проверены самоанализом, чтобы они стройно слагались в его душе и уме, чтобы он мог выполнить то поручение, для которого призвал его Господь, и чтобы в его душе не было двойственности, но чтобы он мог отдать все свои силы, все свои способности, все свое время и даже жизнь, если это будет нужно. И потому он решает идти в Аравию, как это делал Моисей, Илия и Иисус Христос. Что же могло происходить в Иерусалиме после проведенной Савлом пацификации верующих христиан в Иерусалиме? В повествовании евангелиста Луки так написано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». День апостольский 8:1. Весьма красочно написаны эти слова: «рассеялись все, кроме апостолов». Следовательно, произошло следующее. Все верующие Иерусалимской церкви, кому могли угрожать аресты, разбежались, но апостолы остались в Иерусалиме. На первый взгляд из такого положения можно сделать неправильный вывод и обвинить разбежавшийся в малодушии и страхе. Но так ли это? Нет, не так. Изучая это создавшееся положение в Иерусалимской церкви, то можно ясно увидеть, что в этом была воля Божия, чтобы одни разбежались, а другие остались. Те, кто разбежались по Иудее, Самарии, шли и благовествовали Евангелие, потому что евангельская благая весть должна быть проповедана везде, не только в Иерусалиме евреям, но и язычникам по всему миру. Верующим христианам в Иерусалиме было очень хорошо и назидательно. Их авторитет нарастал с каждым днем. Они собирались в притворе Соломоновом и проводили там богослужения. На улицах, кудою проходил Петр, выносили больных, чтобы хотя тень проходившего апостола пала на них. День апостольский 5.15. Совершались большие и торжественные собрания в доме Марии, матери Марка. Но после проведенной Саулом пацификации все это исчезло. По улицам Иерусалима ходил царь ужас. Перестали совершаться собрания в притворе Соломонову, не выносили больше больных на улицу, кудою проходили апостолы, потому что Петр и апостолы больше не проходили улицами Иерусалима. У них можно бы было сказать на современном языке, что они ушли в подполье. Сатана, воздвигнувший преследование, мог радоваться и говорить: «С христианами все покончено». Но так ли это было? Нет. Сатана ошибся. Он ведь не всезнающий. Церковь Христова не была уничтожена. В Иерусалиме были апостолы, выполняющие свои пастырские обязанности. А те, которые разбежались, насаждали церкви Христовы в разных местах Иудеи, Самарии и в иных местах Римской империи. И в этом была воля Божия. Нет, церковь не была уничтожена. Но она была подобна кому снега, катящемуся с горы, нарастающемуся в своей величине.